Глава 9. Скрытая ценность вашей эмоциональной реакции. Зрительные ощущения отличаются от слуховых, обоняние не похоже на осязание. Но, несмотря на все их различия, эти чувства являются вибрационными толкованиями. Если, например, зрение, слух и обоняние далеко не всегда способны предупредить вас, что плита горяча, то как только вы случайно дотронетесь до нее, чувствительные датчики, находящиеся на коже, сразу дадут понять, что делать этого не следовало. С момента рождения вы снабжены чувствительными, развитыми и сложными переводчиками вибраций, которые помогают понимать, распознавать и давать характеристику любому из испытываемых вами ощущений. Вы используете данные вам от природы 5 физических чувств для толкования своего физического жизненного опыта. Но при рождении вам были даны еще и эмоции, которые скорее и можно назвать вибрационными переводчиками. Они служат для того, чтобы вы в каждый конкретный момент могли понимать все происходящее. Благодаря эмоциям вы можете узнать, что именно вы испытываете. Эмоции – индикаторы вашей точки притяжения. Эмоции каждую минуту показывают вибрационное содержание вашей сущности. Таким образом, узнавая больше о своих чувствах, вы также получаете информацию и о своем вибрационном посыле. И однажды объедините знание закона притяжения с пониманием возникшего в данную минуту вибрационного посыла. Тогда вы сможете полностью контролировать собственную точку притяжения. Благодаря этому знанию вы способны сделать жизнь именно такой, какой вы хотите. Ваши эмоции просто, ясно и однозначно показывают отношения с источником. И так как именно эмоции могут рассказать все, что вы хотели узнать о своей связи с источником, то мы станем называть их эмоциональной руководящей системой. Если вы приняли решение двигаться вперед в развитии своего физического тела, значит, полностью осознали свою неразрывную связь с исходной энергией и поняли, что эмоции могут быть индикаторами, позволяющими каждую минуту узнавать о состоянии этой связи. Итак, осознав силу той руководящей системы, к которой у вас есть постоянный доступ, вы перестанете чувствовать тревогу или замешательство, только счастье и радость. Жизнь превратится для вас в настоящее приключение, от которого просто дух захватывает. Ваши эмоции – индикаторы соответствия исходной энергии. Ваши эмоции показывают степень соответствия источнику. По правде говоря, вам никогда не удастся добиться настолько сильного несоответствия источнику, чтобы полностью потерять с ним всякую связь. Но вот выбранный вами образ мыслей, то есть объекты, на которые вы обращаете наиболее пристальное внимание, самым существенным образом влияет на степень соответствия или несоответствия нефизической энергии, которая является вашей истинной сущностью. С течением времени вы сможете в любой момент точно определить, какова степень вашего соответствия своему истинному «я». Дело в том, что когда вы имеете полный доступ к энергии своего источника, то испытываете счастье и радость, при низкой же степени соответствия грустите, переживаете, боитесь или страдаете. Обладая законным правом создавать то, что хотите, вы абсолютно свободны как творец. Зная об этом и фокусируясь на мыслях, которые находятся в вибрационной гармонии с желанием, вы чувствуете абсолютную и безусловную радость. Но если в голове поселились негативные мысли, вы начнете чувствовать себя так, словно попали в рабскую зависимость, ощутите подавленность и бессилие. На самом деле все человеческие эмоции находятся в диапазоне между этими двумя полярностями – радостью и бессилием. Используйте эмоции для поиска пути к благу. Когда мысли созвучны с внутренним «я», вы чувствуете гармонию, приносящую свет в физическое тело. Радость, любовь и чувство свободы являются показателями данного соответствия. Но если вдруг в голове поселились мысли, которые не совпадают с вашей истинной природой, физическое тело начинает испытывать дискомфорт. Вы чувствуете себя так, словно связаны по рукам и ногам. Депрессия, страх или тоска являются признаками несовпадения вибраций. Точно так же, как скульптор лепит свое произведение из глины, вы творите свою жизнь с помощью энергии. Вы делаете это одной только силой своей мысли. Думаете о чем-либо, вспоминаете об этом, время от времени представляете себе желаемое. Вы фокусируете энергию, когда разговариваете, читаете, пишете или слушаете. Даже просто вспоминая или представляя себе что-нибудь, вы фокусируетесь на объекте с помощью мыслей. Скульптор, который постоянно совершенствует свое мастерство, с течением времени начинает понимать, что способен творить желаемый образ сразу, без бесконечных переделок. Точно так же и вы можете научиться использовать энергию, творящую миры, и создавать свою жизнь одной только направленной силой мысли. И как скульптор руками чувствует путь, которым он может воссоздать свои видения, так и вы будете использовать эмоции, чтобы чувствовать путь к благу.